Думаю, об этом стоит поговорить подробнее уже сейчас. Ну, начнем с того, что обучение тут не совсем как в книгах и буквально с этого года тут все 7 лет обязательны, после 5-го уйти ты не можешь и в конце 7-го курса ты сдаешь не ШПА, а как раз СВ. А вот ШПА, ты сдаешь еще спустя 5 лет и потом можешь стажироваться на степень у выбранного преподавателя, если он это одобрит, что занимает от 2 до 5 лет. Эти правила проталкивали, как ни удивительно, одновременно и Дамблдор, и Малфой, поэтому проблем не было. Они еще планировали увеличить количество изучаемых предметов, так как магия стала деградировать, по их мнению. Интересный выверт мира, но, думаю, он правильный, да и отношение к столь длительному сроку учебы тут адекватное из-за долголетия магов. То, что они будут заканчивать школу к 25 годам, никого не напрягало, все же средний возраст почти 150 лет. Как в итоге договорятся по предметам, я точно не знаю, но уже слышал, что хотят возобновить некоторые забытые предметы, такие как этикет, магия крови, боевая магия и танцы, а также планируют ввести некоторые науки из магловского мира, чтобы новое поколение было развито всесторонне. Об этих изменениях стало известно на вторую неделю учебы, поэтому бывшие выпускники сейчас пребывают немного в шоке. Да и мне, походу, придется менять планы на Диану и Лизу, если им не дадут выбора, заканчивать в этом году или учиться дальше. А сам вопрос пока обсуждается в совете попечителей, но все же для меня это не критично, планы можно и по-другому построить. Что касается самой учебы, сейчас было скучно. На самих занятиях я занимался больше своим делом, повторяя знания из своей библиотеки и развлекался, садясь с Малфой, когда были совместные пары со Слизерином. Надежда была на интересные занятия в следующих годах, тех, что введут новыми. Магия крови и дуэлинг – это хорошо. Магия крови во всех мирах различается в тонкостях, поэтому тут придется подстраиваться заново, а дуэлинг будет полезен для развития тела и выработки рефлексов. Сестры Гринджер на меня косились и бурчали, но то, что я знал все, что меня спрашивают, и делал домашку, не списывая, их сдерживало. Но, думаю, они скоро сорвутся и не столько на меня, сколько на мою библиотеку из книг, к которой им хочется заполучить доступ. Что касается квиддича, то тренировки начались сразу после первого занятия полетов. Сначала были только индивидуальные тренировки от Хуч каждый день, а со второй недели учебы начались тренировки команды. Теперь у меня 3 тренировки в неделю, 2 от команды и 1 личная от Хуч с помощницами. Естественно, на личных мы не занимались полетами, они были посвящены дрессировке 3 шлюшек. Не совсем 3, так как помощницы после опробирования их недевственных дырочек привлекались только, как и в первый день, для оральных ласк и расслабления. Зато сама мадам Хуч использовалась на всю катушку, тренировка для нее всегда заканчивалась в бессознательном состоянии. Задний проход я ей разработал качественно, теперь это ее любимое отверстие, и еще она пристрастилась к отсосу. Вспомнил еще один свой фетиш, мне нравится делать женщинам пирсинг, находясь внутри них, их выражение лица, искривленное болью, и сжатие мышц доводит до оргазма почти сразу. Все 3 сейчас могут похвастаться гвоздиками в сосках и клиторах. На тренировках с командой я выкладывался по полной программе, демонстрируя все свои умения. Для того, чтобы это было комфортно, заказал через гоблинов в косой аллее новую метлу Nimbus 2000. Ее появление вызвало настоящий ажиотаж и поздравления с подарком. Почему с подарком? Ну, я решил пойти по канону, чтобы не выделиться, поэтому метлу мне подарила МакГонагалл. Сейчас всех игроков в команде было около 20 человек, и только 5 из них парни. Вуд собрал всех талантливых и пытался создать основную команду с запасными участниками, и при этом успеть до первого матча в ноябре. Хоть разврата и не было на тренировках, но вот после в полной мере. Я хочу опробовать всех девушек, но спешить не буду, у меня есть минимум год на это. За правило решил забирать 1 или 2 девушек для развлечений за раз, не больше. Первой стала моя конкурентка на роль ловца, длинноногая блондинка-семикурсница с небольшим бюстом 3-го размера. После первой же тренировки я лишил ее девственности в обоих отверстиях, получив до этого отличный умелый минет. Девушка со всем старанием и желанием раздвигала ножки и стонала, прося больше и глубже. Странные эмоции возникали от осознания, что у нее есть парень, которого она искренне любит и встречается с ним со 2-го курса. И свое тело она держала только для него, и ротик тренировала на игрушках, чтобы угодить ему при первом разе. Единственное, что она хотела, так это чтобы он не слушал ее отказа и проявил инициативу, но теперь она старательно отсасывает у меня, и ее девственность досталась мне. Нет, конечно, они также встречаются, и каждый раз она забывает, что делала со мной, просто считает, что мы с ней стали хорошими друзьями. И да, она продолжит его динамить теперь, пока он не просто не возьмет инициативу, а буквально не изнасилует ее, иначе останется все так, как есть. Мне очень понравилось натягивать эту патологически послушную, после определенных действий, девушку. И нет, меня это никак не парит. Я изначально хотел поиметь всех женских персонажей книг, а это нельзя сделать, если не трахать замужних. Те же Андромеда, Нарцисса, Молли, Петунья и другие замужем. Это меня не остановило попользоваться уже двумя из них. Да, отношения многих я рушить не буду, и то, что мои игрушки трахаю не только я, тоже вполне приемлемо, хоть и особо понравившиеся я оставлю только для личного пользования. Вот как-то так, вот такой я, моя цель — использовать всех, кто мне нравится, ну или всю женскую часть Хогвартса. Но давайте перейдем к настоящему времени. Сегодня мне предстоит встреча с гоблинами по поводу покупки дома, его осмотр и переезд, а завтра или послезавтра встреча с гринграссами. Поэтому, после утреннего минета от Геры, о котором она забудет, отправился в главный зал на завтрак, а после по делам. С Альбертой было все обговорено, и она меня отпустила на нужное мне время. Что касается Геры, я стираю ей память, потому что мы пока не вышли на этот уровень отношений, а хотя бы иногда не пользоваться ее шикарным ртом по утрам, это глупо и просто невозможно. Тем более, фильмовый образ Гермионы был одним из самых желанных, а тут я его получил в свое распоряжение сразу на первом курсе, хоть и с другим именем. Пока я не вывожу все на уровень без стирания памяти, так как приучаю ее, Джесс и нимфу, воспринимать, что я бабник, нормально, без действия закладок. Но вот с Тонкс я готов сорваться и плюнуть на все это. От ворот замка сразу трансгрессировал к дверям банка. Жаль, что нет времени наведаться к Малкин, но ее можно будет трахнуть и на Рождество, пригласив к себе в гости в Хаксмит. Хотя, на Рождество не буду загадывать, может, будет не до этой мадам. За такими раздумьями, подошел к стойке и, дождавшись, когда на меня обратят внимание, попросил встречи с поверенным. В этот раз меня провожал не гоблин, а одна из женщин, служащих в банке. «Доброго утра, Крюкохват», здороваюсь с гоблином и, косясь на женщину, вставшую возле двери, продолжаю. «Непривычно, что с клиентами работают люди. Ну, я решил, что вам будет приятно иногда общаться с сородичами», скались в улыбке, сказал гоблин. «А о делах не беспокойтесь, все служащие дают клятву магии о неразглашении. Не стоит так плохо обо мне думать, я не расист», отвечаю я шокированному Крюкохвату. «Но я понимаю, что беспокоить вас по всяким мелочам не стоит, и нужен тот, кто будет решать мелкие проблемы. Я правильно вас понял?» «Да, верно, я хоть и ваш поверенный, но все-таки нагрузка на меня большая, с учетом того, сколько дел мы с вами затеяли. А вот с этого момента поподробнее. Как оказалось, гоблины без дела не сидели и старались приумножить мое золото. Ну а как не стараться, если им обещаны 35% от всей прибыли? Покупкой акций в мире Макглов они не ограничились, также вложившись и в магический бизнес. И также у них были дела с Гринготтс, но там только предварительные соглашения, без моей личной с ними встречи ничего не могло решаться. Да и гоблины тут всего лишь посредники. Еще обсудили идею о магической лавке в Хаксмиде. Основой идеи стали развлечения и розыгрыши. Тут стоило привлечь близняшек. Были мысли и касательно магловской продукции, переделанной для магов, возможно, зайдут, а если прогорит, прогорит, не страшно. А вот с Уизли надо будет позже начать работать на эту тему, заодно туда, если что, пристрою и Диану с ее матерью и Лизу. Тоже можно сказать и о Гринджерах, думаю, сидеть без дела не будут. Обсудив все тонкости, мы с Еленой, которая теперь выполняла роль моего личного помощника, отправились в Хаксмит осматривать дом. Домик был двухэтажный, небольшой и уютный, располагался на самой окраине. Огорожен он был со всех сторон, кроме парадного входа, забором из камня, на котором были руны, закрывающие дом невидимым куполом защиты. Внутри дома находилось расширение пространства, поэтому внешний вид и размеры не соответствовали внутренним. Комнат на первом этаже было немного, он служил больше для отдыха и приема гостей. Сразу на входе была большая гостиная, состоящая по сути из двух комнат, соединенных в одну и разделенных колоннами. Справа от нее располагался зал с камином. У камина стояло два кресла, а по периметру зала находились три удобных диванчика, за одним из которых находилась дверь в пока пустое помещение, предназначенное для домашней библиотеки. Слева от гостиной располагалась столовая с кухней и ванной, уходящей вглубь дома. На второй этаж вела лестница из дальней части гостиной, она же спускалась и вниз, в подвальный этаж. Второй этаж был жилым и был разделен на множество маленьких комнат для гостей и несколько больших для жильцов. Подвальный этаж был разбит на три зоны. Первая, расположенная сразу на входе, оказалась большой кладовой, разделенной на зоны с множеством полок, забитых едой, и местами для хранения вещей и артефактов. В глубине были две двери с короткой и длинной лестницами вниз. Короткая вела в круглый ритуальный зал с установленным посередине кристаллом, заготовкой под родовой камень. Длинная же вела к нескольким клеткам, очевидно, темница для врагов рода, и одной комнаты, оборудованной для БДСМ-игр. Ну, гоблины в своем репертуаре. Пока проходил осмотр дома, я медленно и осторожно взламывал защиту на разуме Елены. То, что защита там есть, очевидно, все же работа в магическом банке обязывает, но он весь зациклен на окклюменции и обетах. К моей радости, обеты были завязаны на личность, а не на магию или тело, как у магов. Так что обойти их можно, подселив вторую личность и сделать ее ведущей и ничем не отличаемой от основной даже для самого человека. По факту это клон личности с наложенными уже на него закладками, поэтому для всех все останется как и было. Только теперь я могу ей манипулировать и узнавать то, что мне нужно. Как бы я ни доверял гоблинам, но имея такую возможность, не воспользоваться ей глупо. Тем более, мне их секреты не нужны. Для меня главное, чтобы меня не кинули, а то, что я трахну еще одну сучку, то в этом я не вижу ничего плохого. Копаясь в ее голове, понял, что хоть ее и выставляли как работницу низшего звена, это не совсем так. Она скорее высшая среди людей и средняя по банку, выше, кроме гоблинов, никому не забраться. Как и говорил Крюкохват, ее основная деятельность – это занятие всеми моими сделками и кроме меня у нее нет больше клиентов. Грубо говоря, ее роль – это менеджер с двумя секретарями и, по желанию клиента, она или одна из ее секретарей может быть с ним. Это VIP-услуги, которые банк уже не оказывал последние столетия. И да, в отношении меня никаких заговоров пока не строится, и гоблины наоборот готовы идти на множество уступок. Им нравится мое проведение и условия сделки. Елена была очень привлекательной женщиной, на свои 45 ей не дать больше 30. Она имела вид строгой женщины, одетый в классический костюм-тройку, короткие волосы блондинисто-рыжих волос, завитые в воздушную прическу. Картину подчеркивали небольшие украшения в виде серебристых часов на руке, аккуратной подвески на шее, маленьких сережек и обручального кольца. Сейчас ее строгий официальный вид был нарушен расстегнутым пиджаком и рубашкой, открывающими вид на ее бюст-шестерку, и приспущенными брюками. Ее соски и клитор уже поблескивали пирсингом в виде серебряных гвоздиков. Хм, интересно, подхожу и щелкаю пальцами по массивному пирсингу в соске, вызывая стон удовольствия у женщины. Однако, ты шалунья, нравится, ах, да, простонала женщина. А так, взяв ее пирсинг, выкрутил им сосок. Да ах, почти кончила Елена. Так ты у нас мазохистка, спрашиваю, продолжая играться с соском. Да, я такая. Я лично подбирала, ах, все инструменты, ах, для игровой комнаты, продолжала меня удивлять женщина. Не думал, что среди магов, а тем более родовых, есть знания о таких вещах, говорю, нанося шлепки по груди. Простите, ах, но вы не правы, я с детства воспитывалась, ах, для определенного мужчины и знала, что я буду его вещью. Интересно, многое из того, что там есть, я даже не видел еще ни разу вживую. Как я понял, твои помощницы и секретарши – это твои дочки. Хотя это я уже знаю после сканирования ее памяти. Да, и я их воспитываю так же, как когда-то меня, но не для кого-то чужого, а для мужа и их отца, отвечает женщина, сразу понимая, что я хочу от нее слышать. Хм, инцест, раздумывая, мну ее вымя уже двумя руками. Кто твой хозяин? С сегодняшнего дня вы мой хозяин, меня и моих дочерей. Хорошая девочка, наношу ей пару пощечин. Ее дочерям, кстати, 25 и 18. Думаю, ты уже обучена ублажать мужчину и своим выменем и ртом, так что обслужить меня сможешь. Получив подтверждающий кивок, сажусь в одно из кресел в гостиной, а женщина, сняв с себя одежду, опускается передо мной на колени. Обняв своей грудью мой член, она была шокирована моими габаритами, ведь член не утонул в грудях. Быстро преодолев шок, начала профессионально обрабатывать упирающуюся в ее пухлые губы головку моего члена языком, который был с модификацией, разрезанным на две части, так называемый змеиный язык, и обе половинки имели профессиональный пирсинг, как у шлюх, и женщина точно умела пользоваться всеми своими модификациями. Я просто кайфовал, развалившись в кресле и играя с сосками, щипая и выкручивая податливую плоть, пока ее ротик и язычок мастерски сосали мой член. За полчаса я кончил трижды, сама сучка тоже кончала от боли в сосках и от минета, ее рот сейчас был по чувствительности такой же, как и влагалище. Натянув ее голову до конца на свой член, подумал, что надо будет решить потом вопрос с ее мужем, такая блядь должна быть только в моем распоряжении. Но пока заигрываться не стоит, ей еще отчет в банк сдавать и кучу документов оформлять, поэтому, кончив еще пару раз ей в рот от горлового минета, подписал нужные бумаги по оформлению дома и, настроив ее мозг в нужном мне ключе, отпустил в банк. Спустившись в ритуальную комнату, в первую очередь осмотрелся. Зал имел форму полусферы, на полу были нанесены шаблоны всевозможных пиктограмм и магических кругов. В центре комнаты был постамент с огромным кристаллом-накопителем, заготовкой под камень рода и ритуальный алтарь. Все стены были в рунах на разных языках, но также имелись и пустые пространства, чтобы я мог настроить рунные цепочки как мне надо и добавить недостающие. Еще в стенах были ниши для дополнительных камней, накопителей или артефактов. Подойдя к центральному камню, проверил его заряд. Вполне неплохой кристалл нашли гоблины и не поскупились его зарядить для начальной работы. Так же, как и в ситуации с Еленой, я хоть и доверял гоблинам, но все же защита дома – это вещь такая, что лучше все проверить и настроить самому, не доверяя этот процесс чужим людям. Поэтому первым делом привязал дом к себе и активировал подобие родового камня. Полноценное его пробуждение стоит делать, когда дом уже будет обжит и в семье будет больше людей, чем один я. Про Софи я не забыл и привязал ее к дому, дав полноценный доступ к магии и ту жизнь, к которой их раса привыкла. Теперь счастливая домовушка стала полноправным домашним эльфом. Отправил Софи за Эмерикой, пусть начинают обживать дом, пока я тут копаюсь. О том, что им все же придется переезжать, их предупредила Гера сразу после того, как я получил разрешение на отлучку из Хогвартса. Из-за моих ментальных настроек, женщины были только счастливы такому быстрому развитию ситуации, поэтому были готовы и завершили все свои дела в магловском мире. А с учетом, что их почти стерли из него, это было несложно. Теперь, по сути, о существовании семьи Гринджер знают только маги, и в обычном мире их никогда не существовало. После того, как Софи их перенесет, домовушка должна будет отправиться к Гринграсс для того, чтобы уточнить, готовы ли они завтра к встрече или что-то меняется в планах. Отдав все нужные распоряжения, углубленно занялся защитой дома. Первым делом перепроверил и переделал рунные цепочки, в которые вплел нужные мне разрешения и доступы разных личностей, чтобы не было конфузов. Также накинул аналог Фиделиуса, но это только слабая копия, разработанная мной на основе ментального отвлечения и просто делает дом незаметным и неинтересным, но не стирает знания о нем у всех, ну и прячет все, что происходит внутри, примерно так же, как у Дурсли. Мне не нужны лишние свидетели происходящего внутри дома. Также постарался вплести энергоплетение, схожие с воздействием барьерного кристалла. Конечно, там все очень ослабленное и работает только на очень слабый контроль времени. Тот, кто создал этот кристалл, был гением, и мне до него далеко, но буду продолжать изучать его устройство и пробовать создать что-то подобное. Пока я занимался своим делом, женщины с домовушкой обживали дом и распределяли свои заранее закупленные вещи и хлопотали по дому. Сильно менять характер женщин не стал, но и мудрить, как с младшими, не собирался. Теперь они уверены, что знают меня много лет, как друга своей старшей дочери, и обе влюблены в меня. Ревности, все негативные эмоции по поводу инцеста, гаремов и других вещей полностью были убраны из характера. Теперь трахать дочерей Эммы можно, не заботясь о том, что они будут конкурировать или испытывать противоречия. Временно сделал из них домохозяек, сдерживая их творческую и деловую жилку, ну и о верности и отсутствии интереса к другим мужчинам не забыл, внедрив нужные установки. «Это игрушки только для меня». Выбравшись из ритуального зала, уставший и голодный, направился на кухню. Наверху был слышен голос Рики, что-то командующей Софи, а с кухни шел запах чего-то вкусного. Зайдя на кухню, увидел Эмму, что-то нарезающую за кухонным столом. Одета она была в легкий сарафан, юбка которого еле закрывала ее объемный зад. Подходя, расстегиваю ширинку и, обнимая женщину, проскальзываю стоячим членом в ее чуть влажное влагалище. «Ах, Гарри, ты, ах, уже закончил свои дела, ах», говоря, Эмма оперлась руками на стол, выставляя попку для моего удобства. «Ах, не спеши, любимый, я еще почти, ах, сухая, какой же у тебя огромный, ух, Эм, с твоей шикарной задницей уж слишком сложно сдерживаться», говорю я, упираясь в матку, и начинаю совершать глубокие медленные толчки. «Ах, как глубоко, ах, кончаю». Кончив, Эмма нагнулась еще сильнее, почти ложась на стол, я же продолжал размеренно трахать ее тугое влагалище, стучась головкой о вход матки, не забывая руками ласкать ее ягодицы и спинку. После оргазма женщина забыла и о готовке, полностью посвятив себя мне. Хорошо, что Софи появилась подстраховать ситуацию. Забыла она и о том, что мы в доме не одни, и не сдерживала свой голос в стонах, крича мое имя. Крики были с просьбами не останавливаться, а после третьего ее оргазма, Эмма просила кончить в нее, подстегивая меня, но я пока держался. Но через полчаса, уткнув головку во вход матки, кончил, заполняя ее спермой. «Ах, горячо, а, снова кончаю», опустив лицо в стол, кричала женщина, дергаясь всем телом в моей хватке. «Смотрю, ты уже развлекаешься, Гарри», раздался со стороны двери голос Рики, которая решила перестать просто смотреть. «Конечно, сложно удержаться, когда такая шикарная женщина, с не менее шикарной задницей в твоем прямом доступе», говорю, шлепая постанывающую Эмму. «Полностью согласна, был бы у меня член, сама бы постоянно трахала ее», сказала Рика, подходя ближе с шаловливой улыбкой, а после целуя меня. «Но, Гарри, не стоит забывать, что в прямом доступе у тебя еще одна женщина, и не думал совершать такую глупость», говорю, забираясь пальцами под ее короткие спортивные шорты. «Ах», раздался спаренный стон женщин от того, что в одной я продолжил движение, а у второй добрался до ее клитора и половых губ. Узость киски Эммы говорила о том, что ее уже давно не использовали по назначению, да и тугость Рики была не меньше. Это было странно, потому как я уверен был в обратном. Сняв майку, Рика присела на стол, раздвинув ноги шире, давая больший доступ к киске. Продолжая насаживать старшую из сестер, целую младшую, которая охотно отвечает, обнимая меня за шею. Не продержавшись долго, снова заполняю матку Эммы спермой под ее стон оргазма. «Ну что, Эм, не жалеешь, что решилась признаться Гарри и согласилась на его условия?» — задает неожиданный вопрос Рика. «Ах, Рика, глупый вопрос, ах, сама же все, ах, видишь», — заплетающимся сквозь стоны языком отвечала женщина, которую я продолжал натягивать, держа за бедра. «Ахаха, ага, вижу», — смеясь, ответила сестра. «А вот скажи, кто лучше, твой бывший муж или наш, хоть и тайный, но нынешний муж?» «Рика», — возмущенно вскрикнула старшая из женщин. «Что, Рика, думаю, ах, и Гарри это любопытно», — продолжала веселиться младшая, выгибая спинку и разводя ноги шире от моих действий с ее киской. «Да, Эм, красавица моя, мне тоже интересно, чей член лучше, мой или твоего бывшего мужа?» Беру ее за волосы и проталкиваю член через шейку матки, заполняя ее, полностью войдя всем членом. От этого женщина кончает одновременно со мной. «Ах, в матке, ах, кончаю», — кричит Эмма и, придя немного в себя, отвечает на вопрос. «Гарри, любимый, по-моему, тут ответ, ах, очевиден, естественно, твой. Мой муж и наполовину не мог меня заполнить, а тут, ах, я ощущаю себя резиновой куклой, которая, ах, на пару размеров меньше, чем нужно», и, подумав, добавляет: «Хоть это и больно и непривычно, но твое удовольствие и эти оргазмы того стоят. А если уже совсем честно, то после рождения Гермионы, мой муж спал со мной всего пару раз, да и то, комментировал процесс, что моя киска стала как ведро, ах, после родов. В основном он трахал своих секретарь Ширику, ахахаха, не смеши, сестренка, он, ах, меня трахал, это и было, ах, всего пару раз, лишил девственности и еще разок потом, смеясь, с грустью сказала девушка и добавила, тем более последние 2 или 3 года ты и я только ртом и работали. Кстати, любимый, тот мудак у меня был единственным мужчиной и я надеюсь, тебе моя узкая киска придется по вкусу. Я более чем в этом уверен, да и кроме кисок у вас есть еще, чем меня порадовать, сказал я, улыбаясь и дразня анальное кольцо Рики пальцами, и вышел из Эммы, которая осела на колени без поддержки. Иди ложись на стол в столовой и подожди, а сам, тем временем, направил член в приоткрытый ротик усталой женщины. Эмма сразу принялась за дело, активно работая языком и губами. И да, минет сейчас и перед поездом, это абсолютно 2 разных минета. Тогда я ее по сути насиловал и она сосала потому, что не было выбора, а сейчас она делала минет любимому мужчине, стараясь доставить максимум удовольствия. Оперевшись на стол, подумал, что ей и Рике надо будет пройти курс воспитания и модификации рта у Елены. Кончил я буквально через 5 минут, очень уж старательной была Эммочка. Глотала она охотно, а потом еще и показала, что ротик чист. «Отдыхай, а я пока займусь твоей сестрой», — говорю, погладив ее щеку и разворачиваясь в сторону столовой. Столовая и кухня были сдвоены в одно большое помещение, поэтому идти особо долго не пришлось. Подойдя к столу, рассматриваю уже голую Рику, лежащую на столе и покорно ждущую меня. Поглаживая пальцами ее подтянутый животик, дошел до груди и потянул за сосок, вызывая стон женщины. Покручивая ее затвердевший сосок, думаю, с чего бы начать, решив все-таки сначала немного помучить, а только после перейти к влагалищу, подхожу со стороны ее ног, подтягиваю к себе за талию раздвинувшую ноги девушку и пристраиваю головку к ее сжатому анусу. С удивлением прохожу колечко ануса с куда меньшим сопротивлением, чем ожидал, и двигаюсь дальше, натягивая узкий проход до основания. А-а-а, большой, ах, Гарри, прошу сначала в киску, мою попку еще успеешь подогнать под себя. Прошу, я снова хочу себя почувствовать женщиной, стонала и говорила Рика под моими несильными толчками. Ничего не ответив, медленно вынимаю член и одним движением вхожу на всю длину в текущую киску девушки. Ах, да, как хорошо, ах, кончаю, кричит Рика, выгибаясь всем телом, тем самым глубже насаживаясь на мой член и растягивая себя. И после того, как пришла в себя, продолжает, спасибо, любимый, ах, он у тебя такой огромный, Эмма права. Ах, я чувствую себя как растянутая резиновая игрушка-насадка, но это так хорошо, ах. Медленно продолжаю движение, растягивая чрезвычайно узкое влагалище Рики. Старался все делать аккуратно и давая девушке привыкнуть к габаритам, сейчас мне не хотелось грубостей. Это было сложно и ее стоны периодически срывались на болезненные крики, но я не мог остановиться, наслаждаясь ее киской. Об ужине вспомнили лишь спустя несколько часов, когда пришла искупавшаяся Эмма. Рика к тому времени тоже немного отошла от оргазмов и мы вдвоем ушли в душ. Я помог ей привести себя в порядок, все же не удержавшись и воспользовавшись ей там. Ужин прошел спокойно. Женщины расспрашивали про учебу, про Геру с Гермионой. Они очень волновались о том, как устроились их дочки и как у них дела. Атмосфера плавно перетекла до простого домашнего ужина с обычными разговорами. Похоть я спустил, поэтому наслаждался домашней атмосферой и уютом. Спать отправились в мою спальную все трое и тоже особо без разврата. Утро началось с минета от Рики и глубокого поцелуя от Эммы. Особо развернуться времени не было, поэтому ограничился только тем, что женщины сами хотели сделать, а их инициатива кончилась на паре минетов и совместном походе в душ. Завтрак они также делали вместе, подключив и Софи. Приготовили омлет с беконом и кофе. Наконец нормальная еда, а то эти английские каши за 2 недели уже успели достать. К поместью Грингроссов я прибыл к 11, как и было условлено. Встречала меня молодая девушка в одежде горничной Викатак 18-го. Она проводила меня через двор и весь дом к рабочему кабинету хозяина дома. По дороге встречались еще пара слуг. Это немного удивляло, обычно чистокровные семейства обходятся только домовыми эльфами, а тут еще слуги с практически неощущаемой от них магией. В кабинете меня уже ждал его хозяин, Итан Гринграсс, высокий худой мужчина с темными волосами лет за 40. Выглядел он скорее как деловой человек, а не как маг, даже одет был в классический костюм, а не мантию. Его кабинет выглядел, как и ожидалось, в стиле века 19-го. Массивный рабочий стол из дерева напротив окна с 2 креслами для хозяина и гостя, а у стен стояли шкафы с книгами и документами. Больше взгляд ни за что не зацепился, и было видно, что этот кабинет только для работы и деловых встреч. Поприветствовав мистера Гринграсса, присел в предложенное кресло. Целей моего сюда визита было несколько. Первое – обсудить две возможные сделки и возможное сотрудничество. Сделки были по поставкам ингредиентов гоблинам для перепродажи в те предприятия, куда они инвестировали. Второй возможной сделкой были мои услуги рунолога для зачерпывания некоторых вещей и создания рунических защитных полей. То, что я школьник, как-то выпало у всех из внимания. Третьим делом было сотрудничество на почве создания нового бизнеса концтоваров и приколов, ну и на закуску деловые курсы в пророке. Вторая и третья цели были совместными. Я хочу взять эту семью под ментальный контроль и узнать, почему их старшей дочери нет в школе. Уж очень много фанфиков читал про нее, так что не заинтересоваться этим персонажем не мог. Хоть в книгах этому семейству выдвигалась эпизодическая роль, и только младшая из дочерей светилась как жена Малфоя, но меня они заинтересовали по прошлому миру, где я жил. Там девушки были очень красивы и элегантны, но, к сожалению, не дожили до моего попадания, а до этого Гарри им не уделил и толики внимания. Пока мы с Итаном обсуждали деловые вопросы, в кабинет тихо вошла его жена. Прикрыв дверь, она прошла и встала за спиной мужа по правую руку. Женщина была высокого роста, блондинкой с длиной волос до пола. Ее внешний вид полностью соответствовал ее чистокровному аристократическому статусу. Одета она была в длинное закрытое платье с юбкой до пола и небольшим корсетом на талии. Платье было из легкой ткани серо-голубого цвета. Ее фигура была стройная, с небольшой грудью третьего размера и небольшой попкой. Волосы были зачесаны назад с прической, как у нарциссы. Кожа, под стать цвету волос, бледная. Лицо было острым, с четкими скулами и со строгим выражением на нем. Строгости добавляли тонкие губы, маленький острый носик и холодные серые глаза. Постояв за спиной у мужа некоторое время и послушав разговор, Агата медленно и спокойно обошла стол, подойдя ко мне, и грациозно опустилась на колени между моих ног. Расстегнув ширинку и обнажив мой инструмент, женщина задумчиво стала его осматривать. По ней было видно, что она не знает, что делать дальше в такой ситуации, да и размеры члена ее пугают. Нерешительно опустив голову и прикасаясь губами к головке, она начала делать легкие поцелуи по всему стволу, иногда проводя острым язычком от основания до головки, осознавая, что в ее голове появилась вся нужная информация, как меня ублажать ртом. Хозяин дома никак не реагировал на действия своей жены, для него ее поведение было нормальным, а я, откинувшись в кресле, наблюдал, как эта чопорная чистокровная блядь учится делать свой первый минет. Женщина постепенно втягивалась в процесс и уже минут через 15 пыталась взять член в ротик, а не только работать языком и губами снаружи. Положив руку на голову миссис Гринграсс, решил ей помочь в этом благом деле и, нажав на затылок, пропихнул член сразу в горло до основания. Женщина, широко раскрыв глаза от шока, сразу попыталась отстраниться, чтобы отдышаться, но я придержал ее голову вжатой в пах до тех пор, пока она не прекратила сопротивляться, уложив руки себе на колени и прикрыв глаза. Ослабив давление, позволяю Агате начать двигать головой, но оставляю руку, чтобы контролировать процесс. Пока миссис Гринграсс занималась моим удовлетворением, мы продолжали решать свои деловые вопросы с ее мужем. Все оказалось проще, чем я думал, и почти нигде не пришлось использовать ментальную магию, а в конце разговора решил выяснить, что же с их дочкой. Тут меня ждал сюрприз. Он был в том, что ситуация почти как с герой. Дафне было уже 17, но выбросы начались только пару лет назад. Такая же проблема и с ее сестрой, которой буквально неделю назад исполнилось 16. У нее выбросы хоть и начались раньше Дафны, но гораздо позже положенного. Наверное, сейчас это был единственный случай во всей Англии за последние лет 300, конечно, за исключением Геры, но Макглов по привычке в расчет никто не будет брать. Обе девушки были на домашнем обучении, которым занималась их мать, но со следующего года они собирались отправить их учиться в учебное заведение. Правда, они думали о Шармбатоне, но теперь у них этих мыслей уже нет, и они решили точно отправлять своих дочерей в Хогвартс. Вовремя я решил их посетить, однако иначе потом пришлось бы многое переигрывать и подчищать память большому количеству людей, а сейчас они еще не успели с кем-то поделиться своими планами. Закончив разговор с мистером Гринграссом, который занялся просмотром бумаг, продолжаю контролировать голову женщины и ее действия. Она послушно стала снова заглатывать глубже, стараясь пропустить член в горло полностью. Получалось это у нее с трудом, но с моей помощью справлялась. Изучив все имеющиеся бумаги, взялся обеими руками за волосы женщины и стал буквально насиловать ее горло. Проведя таким образом еще полчаса, кончил ей в рот, позволяя леди самой справиться с проглатыванием всего объема спермы. Итан, видя, что я временно закончил с его женой и думаю, как ее использовать дальше, предложил прерваться на обед, где он познакомит меня с дочерьми. Осмотрев стоящую на коленях женщину и подавив желание продолжить трахать ее ротик, согласился. Спустя полчаса мы уже сидели за обеденным столом в их гостиной на первом этаже. Также, по приказу Итана, в гостиной собрались все служащие в доме женщины, которые сейчас стояли вдоль стены. Поев, решил осмотреть фронт работ, которые мне предстоят, так как решил не покидать этот гостеприимный дом, пока не опробую всех тут находящихся. Служанки уже выстроились в ряд возле стены, все были одеты в классические закрытые наряды горничных. Их было 7 шлюшек, 2 возрастные около 45-50 лет с довольно объемными фигурами и большими дойками, 3 молодые женщины лет 30 с разным телосложением, ну и 2 девушки, дочери одной из старших женщин, лет 19, очень худенькие и плоские. Все были маглами, мужья их тоже работали в поместье, но в моем развлечении, естественно, не примут участие. Перевожу взгляд на тех, кто сидит за столом. Во главе стола хозяин дома, который не замечает ничего вокруг, медленно обедает. По правую руку от него, между ним и мной, сидит его жена Агата, которая старается держать невозмутимый вид и не начать стонать в голос от магической стимуляции ее сосков, клитора и внутренней полости матки. Напротив нас сидели их дочери. Обе девушки были полными противоположностями друг друга и соответствовали моим ожиданиям, хотя особо внешности их я и не знал, но в других мирах видел мельком. Как Дафна соответствовала характеристике из фанфиков, звучащей как «Снежная королева», будем выяснять по ходу общения. А вот внешностью ее прозвище было оправдано в полной мере. Длинные волосы почти до пояса платиново-серебристого цвета, острые черты лица с маленьким носиком и аккуратными, небольшими, но чуть пухлыми губками, четкие скулы и голубые, почти синие глаза. От матери она унаследовала не только черты лица, но и абсолютно пустой, холодный и строгий взгляд. Ее тело имело стройный стан с длинными ногами и грудью второго размера, одета в темно-зеленое платье с серебристой вышивкой. А вот что касается характера, было пока не ясно, но основы маски для чужих уже были видны, но в общении со мной подновлялись. Астория же была энергичной и веселой, с добрым округлым лицом, большим ртом, карими глазами и темными, как у отца, волосами. Несмотря на возраст, она уже имела самую большую грудь в семействе, полную четверку и округлую аппетитную попку и такие же длинные и стройные ножки. Одета она была в легкое платье, даже скорее сарафан, желтого цвета с узором из цветов. Кожа девушки не имела такой аристократичной бледности, как у сестры и матери, и была даже немного загорелой, как у отца. Встав из-за стола и обойдя его, остановился за спиной Астории. Положив руки ей на плечи, стал, осторожно проводя пальцами, еле касаясь тела, ласкать ее обнаженные руки и шейку. Проведя руками от ее подбородка вниз по шее, к вырезу на груди, пробираюсь под него, поглаживая ее объемную грудь с нежной кожей. Агата хотела что-то возразить, но, увидев мой взгляд, опустила глаза и промолчала, а через мгновение ей уже было не до этого. Она почувствовала, как в ее рот и влагалище проникают посторонние предметы, начиная насиловать ее тело. Упав на стол грудью, она замычала от призрачных ощущений, вызванных моим внушением. Я тем временем продолжаю изучать тело молодой ведьмы в смелом, для чистокровных, наряде, не носящий лифчик. Проведя руками по шелковистой коже, запуская руки глубже под платье, натыкаюсь на взбухшие крепкие соски девушки. Сжав грудь руками, начинаю перекатывать ее соски между пальцами, попутно не сильно массируя грудь. Не выдержав, Астория откинула голову на мое плечо и начала негромко стонать от удовольствия. Пройдясь поцелуями по ее шее, добрался до мочки уха, покусывая и облизывая ее, после чего, наигравшись с ухом, отстраняюсь и прекращаю играть с грудью, шепча приказ лечь животом на стол. Поднявшись на дрожащие от испытанного ей оргазма ноги, она повернула стул спинкой к столу, подарила мне счастливую улыбку и, преодолев слабость в ногах, встала на сидушку стула коленями. Немного подумав, она легла на стол животом, опираясь на локти и выпитив попку повыше, чтобы мне было удобнее. Протянув руку, поднимаю ее недлинную юбку и оголяю задницу девушки. Мне захотелось, чтобы этот живчик была первой, кого я насажу на свой член. Не отшлепать так удачно выставленный зад я не мог, поэтому уже через пару минут ее слегка загорелая попка была украшена красными следами от моей ладони. Реакция Астории на шлепки была противоречива, всхлипы от боли и надутые в притворной обиде губки сочетались со стонами удовольствия и подставленной для ударов попкой. Последние несколько ударов я нанес по ее пизде, вызывая брызги слез из глаз. Оставив руку после удара на ее чисто выбритой киске, стал активно исследовать плотно сжатые половые губы. Играясь с внешним контуром губ, периодически проскальзывал внутрь, подготавливая девушку к вторжению, про анальное колечко тоже не забывал, лаская его пальцами другой руки. С учетом прошлых моих развлечений, Астория уже вся текла и была готова. Не став ждать дальше, подставил член к ее входу и одним мощным толчком вгоняю почти до основания, упершись в матку и лишая ее девственности. Ах, больно и, ах, хорошо, ах, подождите, а-а-а, дайте привыкнуть, пожалуйста, вскрикивает и просит Астория. Сделав пару толчков, пока она говорила, останавливаюсь, чтобы протолкнуть член в матку девушки, вызывая громкий крик. После этого все же решил остановиться и дать ей привыкнуть к размерам. Пока ждал, осмотрелся, никто из присутствующих не обращал на нас внимания или старался делать вид, что не обращал. Дафна ела салат, о чем-то задумавшись со слегка порозовевшими щеками, их мать с отцом обговаривали нашу с ними сделку. Женщина старалась вести себя естественно и не стонать от ощущений, насилующих все тело, ее рот уже был свободен от этого, но говорить внятно ей это не особо помогало, но Итан этого не замечал. Как только девушка начала слегка двигать бедрами, показывая, что она готова продолжить, я взялся за ее талию и начал совершать медленные движения, вставляя член на полную длину. Киска Астории была очень узка, поэтому в быстром темпе я не видел никакого смысла, да и менять пока позы или проход тоже пока не стоит. Мне и тут было очень хорошо, ее узкая киска сжимала меня невероятно сильно. Хоть проход был смазан и эластичен, но ее мышцы были очень напряжены, да и мой размер не облегчал задачу, поэтому первое время девушке было некомфортно и среди стонов были покрикивания от боли. Но спустя полчаса медленных и размеренных толчков и ласк ее спины и попки, от криков боли не осталось и следа. Втянувшись в процесс и получая удовольствие, она сама начала подмахивать мне бедрами, насаживаясь на всю длину. Пока я растягивал младшую гринграсс, создал клонов и отправил развлекаться с обслугой, сам решил не тратить на них время, так как барьером пользоваться сильно не хотелось, а времени у меня максимум до завтрашнего утра. В обед надо уже быть в Хогвартсе. Первые клоны подошли к старшему поколению и начали бесцеремонно срывать с их тел одежду и наносить удары по груди, лицу, в живот и в пах. Эту пару женщин ждет избиение и в основном анальный секс. Двое других подошли к молоденьким девушкам и, установив их на колени, начали пользоваться их ртами и глотками. Остальные клоны занялись оставшимися женщинами. С ними тоже не церемонились, грубо срывая одежду, выкручивали сиськи. Одну из женщин сразу натянули в два ствола, нанося периодически удары в район матки и солнечное сплетение. Все женщины были абсолютно послушны и вели себя как заправские секс-рабыни, которые прошли полный курс дрессировки. О комфорте и удовольствии сук не шло и речи, клоны отключили им любые приятные ощущения, поэтому через пару минут столовая наполнилась криками насилуемых женщин, а мне пришли ощущения от всех действий, которые я отключил, чтобы получить потом, сейчас они будут мешать. О здоровье прислуги я не волновался, магия работает безотказно и уже подтверждала это не раз. Придя в себя после неожиданных ощущений от клонов, продолжил движение в киске Астории, став немного грубее. Не сдержав контроль и наплыв удовольствия, кончил глубоко внутри матки Астории. Выйдя из временно потерявшейся в эйфории девушки, развернулся к ее сестре, выставляя себя на обзор девушки. Дафна холодным взглядом осматривала меня с ног до головы и обратно, останавливая взгляд на члене перед своим лицом. Девушка выглядела безразличной фарфоровой куклой с идеальной внешностью, но пустым взглядом, но ее немного розовые щеки выдавали возбуждение и смущение. Смотрю на нее и понимаю, что из-за смущения, непонимания ситуации или пассивности и маски ледяной куклы, по сути, сейчас не имеет значения, сама она ничего не сделает. Поэтому сам беру ее руками за голову и просовываю ствол в послушно открытый ротик. Дафна действительно сейчас напоминала куклу и сама даже языком начала работать только после того, как я про это ей напомнил. И то, в такой ситуации у нее не было возможности себя проявить. Исходя из этого, решил использовать ее рот просто как мастурбатор. Она хоть и была полностью пассивна, но это доставляло странное удовольствие, да и было видно, что это только игра или еще что-то с ее стороны. Кончив ей в ротик, я в этом убедился, так как она сразу оживилась и начала активно глотать, чтобы не захлебнуться и не пролить сперму. Причем было видно, что вкус ей понравился. Девственность Дафны я пока решил не трогать, это будет интереснее сделать потом, может даже не сегодня. Основное свое внимание я решил пока уделить их матери. После того, как еще раз побывал в киске младшей из семейства и загнал ее в очередную потерю осознания действительности от оргазма, направился к Агате. Взяв ее за волосы, развернул к себе лицом и немедля погрузил член до самых яиц ей в горло. Женщина охотно начала заглатывать, прервав разговор с мужем. Извинившись перед Итаном, что отвлекаю его жену, начал активно двигать бедрами, мужчина же, пожав плечами, продолжил просто есть. После двух подходов с окончанием Агате в рот, даю ей отдышаться. Женщина, когда смогла говорить, предложила продолжить в спальне. Пока я развлекался с хозяевами дома, мои клоны вовсю сношали служанок. Молодые девочки старательно прыгали на членах у двух клонов, которые отвели их в сторону. Женщины помоложе были полностью окружены клонами с занятыми всеми отверстиями, возможными для секса, также не забывали работать и руками. Одну из старших женщин уже кинули на стол и пристроились к ее анусу, а вторая продолжала лежать на полу с широко раскрытыми ногами и вздутым животом от спермы, а один из клонов трахал ее рот. В спальню хозяев дома мы отправились вчетвером. Я, Агата и обе дочери. Зайдя в спальню, не стал ждать, пока дамы разденутся, и удалил с них одежду магией. Толкнув старшую сразу на кровать, подхожу сзади к женщине, упавшей лицом вниз. Приподнимаю ее задницу и, кладя под нее подушку, пристраиваю член к небольшому анальному колечку. Грубо продавливаю вход, заталкивая член на всю длину, почти разрывая девственный проход. Тишину разрывает истошный крик боли, а я начинаю двигаться в очень узком проходе, который от шока и боли женщины сжался, стараясь меня вытолкнуть. Так я и разрабатывал зад этой чистокровной суки. Привыкай, как же мне нравится слушать крики таких надменных чистокровных сук, как ты, говорю, раз за разом вынимая и погружая член на всю длину в анальную дырку, насилуя Агату. Обе ее дочери с шоком смотрят, как их мать жестко трахают в задний проход. Поначалу испуганный, взгляд становился нормальным и возбужденным под действием закладок, но долго бездействовать я им не дал, подтянул Асторию к себе и, завладев ее ротиком, поцеловал. Хозяйничая языком у нее во рту, игрался с языком, массируя его и переплетая с моим. А Дафна, тем временем, опустившись на колени у меня за спиной, пыталась работать ротиком с яйцами и киской матери, осторожно проводя языком и губами по ним, изучая вкус. Даже спустя несколько часов анального насилия крики женщины не ослабевали, а ее проход практически не растянулся и был так же узок, как в начале, засасывая мой ствол и выдаивая его. Кончив очередной раз внутри женщины, заливая ее кишки своей спермой, вытащил из ее покрасневшего от трения прохода член и сразу погрузил его на всю длину в услужливо подставленный рот Дафны. От грубого и глубокого проникновения у нее потекли слезы. Держа девушку за волосы, продолжаю трахать ее горло быстрыми толчками, вынимая член не больше, чем наполовину. Когда девушка начала задыхаться, вынул член и кончил ей на лицо и грудь. Откинувшись на постель, позволяю проявить этой кукле инициативу и не остался разочарован. Облизнув всю доступную сперму со своего лица, остальную она очистила магией, достав палочку с тумбочки около кровати. Отложив палочку, девушка нагнулась и вместе со Сторией начала слизывать сперму с моего члена, обрабатывая его в два языка. Закончив чистку, Дафна встала надо мной и одним резким движением села на мой член, который направляла в нужное отверстие ее сестра, загнав его сразу на всю длину, лишая себя девственности и растягивая матку. Девушка замерла, запрокинув голову вверх и широко открыв рот в немом крике боли, из ее глаз текли слезы. Я ее не подгонял и просто стал ласкать тело девушки руками, поглаживая ноги, талию, животик и небольшую грудь с розовыми сосками. Через пару минут это помогло, и девушка, опираясь руками на мою грудь, начала движение уже не так смело, и ее беззвучный крик сменился на крик во весь голос. Но спустя пару движений, она стала стараться вытащить член полностью и погрузить его до основания в свою еле влажную и тугую киску. Еще через пару минут она стала увеличивать скорость, пока ее движения не стали бешено быстрыми и больше напоминали скачки. Я тоже не лежал без дела и сначала ласкал и мучил ее клитор и соски, а после, взяв ее за тонкую талию, стал помогать движениями бедер поддерживать скорость и глубину входа. Но, несмотря на ее крики боли и периодические стоны удовольствия, на лице у нее до сих пор была фарфоровая маска без эмоций и холодный строгий взгляд, только со слегка покрасневшими щеками и высунутым языком. Кончив через полчаса в уже еле держащую себя в сознании девушку, снимаю ее с члена и встаю, чтобы уделить внимание ее сестре, стоящей на коленях рядом и наблюдающей за нами. Развернув стоящую рядом Асторию, прижимаю ту к себе спиной и начинаю играться с ее мягкой и нежной грудью, поглаживая возбужденные сосочки. Стонущая девушка, закинув руки за голову, старалась обнять меня за шею и, выгибаясь всем телом, подставить свою грудь под ласку. Поглаживая ее тело, спустил руки на талию и, скользнув стоячим членом между ягодиц, продавливаю ее уже размятый задний вход. «Ах, хозяин, больно!» — стонет девушка, продолжая насаживаться сама. «Гарри, хозяин, я порвусь! Ах!» Несмотря на протесты и крики, девушка стонет от удовольствия и двигает бедрами сама, насаживаясь все глубже на мой член. Начинаю двигать бедрами, помогая девушке устоять, придерживая ее за талию. План уделить максимум внимания ее матери был признан провальным, так как удержаться от секса с дочками почти нереально, да и глупо. Спустя полчаса насаживания эгоистичного ануса девушки, которая уже кончила не меньше трех раз, получил все ощущения от развеивающихся клонов, которые затрахали всю прислугу до бессознательного состояния. Почти моментально кончил, вгоняя член на всю длину и, совершая жесткие толчки, не мог остановиться, спуская в Асторию минут пять или дольше. В таком состоянии сложно следить за временем. От такого напряжения девушка, тоже кончив, потеряла сознание. Уложив ее на край огромной постели, почистил девушку от спермы, чтобы ее живот не был похож на таковой у беременной, но не очищая полностью, после чего перевел свое внимание на ее мать. Разведя пошире ноги лежащей на спине и отдыхающей женщине и устроившись поудобнее, вхожу в ее пизду на всю длину, безжалостно растягивая ее почти сухое влагалище, проникая в матку. Сразу взяв быстрый темп, который доставлял максимальное удовольствие, стал насиловать кричащую от боли игрушку. Успокоился и наигрался я глубоко за полночи. Если бы не магия, навряд ли я продержался бы так долго, да и девушки тоже. Загонял я всех троих по полной программе, правда, анальчик Дафны так и не опробовал. Под конец Агата стала получать удовольствие и даже смогла испытать оргазм без магии. Астории понравились анальные ласки, а Дафна явно пристрастилась ко вкусу спермы, да и к инцесту с сестрой и матерью, потому что каждый раз, пока я менял старшую или младшую, девушка вылизывала у свободной всю сперму из их отверстий, чистя и подготавливая к новому заходу, и вполне была не против, когда Астория чистила ее. Где ночь провел мистер Гринграсс, я не знаю, но в своей спальне он не появлялся ни пока я трахал его женщин, ни когда мы приводили себя в порядок, ни когда ложились спать. Если честно, мне было все равно, так как этот эпизод будет тщательно подчищен и полностью удален из памяти всех в доме, кроме трех Гринграсс. Заменен же будет на деловое общение со старшими и хорошие знакомства с младшими, а мать с дочерьми уже сломаны и хоть починки подлежат, но я не вижу смысла. Единственное, что сделаю, так же как Минерве, разрешу носить их прошлые маски, создав дополнительную модель личность, как у Елены, для подстраховки, чтобы их не могли засечь легилименцией. Также разрешил Агате спать с мужем, чтобы он ничего не заподозрил. В общем, без меня они будут вести себя почти так же, как и раньше. Утро началось отлично, с двойного минета от сестренок и скачек их матери на моем стволе. Не удивлюсь, если Астория недолго будет младшей в семье. Заливал я в матку Агате достаточно активно и пользоваться зельями не собирался, их я дал только Астории и Дафне. Надо будет установить программу, чтобы муженек сегодня ночью ее трахнул во избежание потом лишних вопросов и проблем. Не став задерживаться, я ограничился одним разом с каждой, после чего занялся зачисткой следов своей тут деятельности и заменой памяти у всех. Трудностей это не вызвало даже с домовиками, хотя с прислугой пришлось повозиться, леча их от побоев и насилия. Опыт был по второму миру. Не став прощаться, так как по воспоминаниям я ушел еще вчера вечером, до наступления ужина, трансгрессировал сразу к воротам Хогвартса, где меня уже ждала МакГонагалл. Поздоровавшись и улыбнувшись, отправился, держа ее за задницу, в ее же кабинет, чтобы хорошенько трахнуть и добирать того, чего мне не хватило утром. Примечание к части. От шеф. Здесь был бета. На прошлой неделе я выложил прошлые 4 части, естественно, отредактированные, при этом все объяснялки по поводу того, какой я нехороший, и касательно нового графика выкладывания отредаченных глав я писал в такой штуке, как комментарий к изменениям. А сегодня я зашел на сайт, чтобы выложить еще 2 отредаченные главы и, решив посмотреть, что там с прошлыми главами, нигде не нашел ни слова из того, о чем я писал. Точнее, поправленные тексты примечания есть, но вот комментарий к изменениям. Да, взбрык сайта это или что-то еще, не знаю, но факт есть факт. Ну да ладно, раз уж этот комментарий к изменениям не хочет сотрудничать, буду писать в примечаниях, заодно тут нету ограничений на колва символов. График редакта глав следующий. В течение недели я редактирую 2 главы и разом их выкладываю в воскресенье. График этот я себе установил на прошлой неделе и пока держусь. Надеюсь, что в этот раз смогу довести дело до конца. Ну и напоследок, минутка саморекламы. Вот ссылочка на мое основное произведение, Дженны никакого дарка, если что. https://fitsboy.net/ряд/fits8575470. Глава 8 кипиш на Хэллоуин. Следующие 1,5 месяца прошли относительно спокойно. Новые и старые ученики втягивались в ритм занятий, учителя полноценно определили уровень нашей подготовки и стали постепенно заваливать заданиями и по чуть-чуть допускать к практике. Как и ожидалось, обе сестры Гринджер завоевали звание заучика из Убрил, но в отличие от канона, тут у них была наша компания, поэтому страдать от игнорирования дураками они не стали. На тренировках по квиддичу Вуд тоже зверствовал по полной программе, так как первый матч в начале ноября был наш против слизеринцев. Тасовал команду как мог и пока, кроме меня, постоянной роли никто не имел, но и на меня на всякий случай держали замену и не убирали. Все члены команды после тренировок все время были уставшие, но мне это не мешало постепенно пробовать уже всю женскую часть команды из старшекурсниц. Особо веселился с девушками, имеющими отношения, и часами не выпускал их из раздевалок к ждущим парням, затрахивая до изнеможения. Изначально это было не намеренно, просто все 4 семикурсницы, на которых я положил глаз, были в отношениях, так как остальные были или еще малыми, или пока оставались на втором плане интереса, а 2 из них вполне активных и с хорошим опытом, поэтому и уделял им особое внимание, порой даже вместо тренировок. В итоге, 3 пары распались, так как девочкам было не до парней, а парни жаждали их внимания. Осталась только пара из моей подмены, о которой я рассказывал раньше, и мне интересно, насколько долго продлятся их отношения и возьмется ли парень за девушку всерьез или забьет. Мне то по сути пофиг, что так, что эдак, вниманием блондинки я обделен не буду. Помимо тренировок, я спокойно уделял внимание учебе и общению с героями и другими основными девушками. Обе сестры Гринджер изначально сильно бурчали на магический спорт, но увидев, что я успеваю все, а главное отлично справляюсь с учебой, периодически даже помогая им, сменили гнев на милость, а иногда подбрасываемые им книги из личной библиотеки, которых в Хогвартсовской не было от слова совсем, полностью укротили их нрав. В отношениях с девушками тоже был прогресс, но небольшой, все 3 смирились, что я встречаюсь с ними. Почему 3? Так не забываем про нимфодору, которая по полной уже обрабатывалась закладками, так как решил, что с ней возиться не хочу, но пока с ними не спешил, еще успеется. Свиданий как таковых не было из-за отсутствия возможности выбраться пока в Хогсмид официально, а прогулки к озеру или по замку не в счет. Все такое общение заканчивалось прогулками по территории Хогвартса и заседаниями вчетвером в библиотеке или всей компанией в гостиной. Круг нашего общения тоже определился. Из парней были только я и Невилл. Было немного необычно, но вполне комфортно общаться со всеми. У каждого были свои интересы, так что пообщаться, когда отвлекались от учебы, было о чем и скучать не приходилось. Кстати, я заметил, что несмотря на такое количество девушек, мой мозг не захлестывала похоть после ошибок ритуала. Хотя, когда я наедине с той же Дианой или Минервой, то никак, кроме как за секс-кукол, я их не воспринимаю и творю откровенную жесть. Что касается других учеников в Хогвартсе, то, к моему удивлению, конфликтов со Слизерином не было от слова совсем. Атмосфера в школе была очень дружелюбной, хотя, если присмотреться на некоторых слизеринцев, они бросали косые взгляды, да и соревнование за очки и в других дисциплинах шло между факультетами на всю катушку. Только пуффендуйцы особо ни с кем не соревновались, им это было неинтересно. Также нас понемногу догнал канон. Близняшки не удержались и сунули свои носы на третий этаж в запретный коридор и рассказали про трехголового пса и то, как убегали от Филча. Я с героем и Джесс пару раз удачно сходил к Хагриду, получив информацию о пушке. Пока эта тема была не очень на слуху, но близняшки точно не оставят коридор в покое. А о философском камне пока, естественно, и речи не было, рано еще. И вот сегодня Хэллоуин, и я думаю, как выкрутится канон сейчас и что произойдет в принципе. Так-то обе Гермионы сидят рядом, да и все знакомые лица на виду. Да и будет ли вообще тролль? Кстати, пока идет ужин, читаю вечерний спецвыпуск «Пророка», у которого на главной странице разгромная статья Риты Скитера «Дели Сириуса Блэка». Статья поистине была масштабной, в ней она собрала все факты из прошлых статей про самого Сириуса, про всех мародеров. Походу Люпину не суждено преподавать в Хаге, так как его мохнатую проблему обнаружили. Плюс выдала факт, что Фиделиус был снят, а не развеялся из-за разрушения охраняемого объекта и то, что Блэк был моим крестным. Она также напомнила, что трое мародеров были анимагами, чтобы составить своему другу-оборотню компанию. А самое главное то, что он не был хранителем тайны, и это было подтверждено на допросе под сывороткой правды. А те выводы, к которым пришла Рита, даже меня немного вводит в шок. Первое то, что раз крестный жив, то он не мог предать, иначе магия бы его убила. Второе то, что он не был хранителем, а значит не мог выдать местонахождение моих родителей. Третье, что возможным предателем является Питер Петтигрю, который скорее всего жив. И как она докопалась до этого, если я дал всего-то пару намеков. Ну и четвертое, главный шок, кто-то из старших Поттеров мог выжить. Шок на самом деле больше для общественности, чем для меня. Ни в одном из трех миров я не испытываю особых чувств к ним, особенно после второго мира с их предательством, по сути то. Если Рита права, то это только немного меняет планы и канон. Интересно, начинается вечер. Статья наделала много шуму, и сейчас все ученики переговариваются, но, как ни странно, никто не пытается что-то узнать у меня и расспросить. Только как-то подозрительно отводит взгляды от моего взора, и только близкие знакомые ободряюще улыбаются. Не успел шум утихнуть, как в зал влетает профессор Квирелл.